Алло. Да. Нина Павловна. Да. Здравствуйте. Да. По вашим финансовым обязательствам звонок поступает вам по Ренессанс Кредит Банку. С оплатой что там происходит у вас? Банк передает документы нам Вы в кто? работу, как рискового заемщика. Вы кто? Национальная служба взыскания. Бородин Владимир Вячеславович Мизот, ведется запись телефонного разговора. Должность у вас какая? Старший сотрудник по работе за должность, ответственный за ваши документы. Старший сотрудник для работы по задолженности. Почему мне не уведомил банк о вас? Потому что ваш долг не продан на основании договора сессии. Да правда, что ли? По какой статье работаете? На основании 1005-1011 статьи Гражданского Уведомление в письменном виде. Почитайте агентский договор. Внимательно Уведомление вам не читайте. обязаны присылать, потому что банк, вы подписывали договор, где указано, что банк вправе, когда выходит на просрочку больше 30 дней, передавать его на взыскание третьей 230-й компании. Закон внимательно изучаем, а потом мне позвоним, когда придет мне письмо уведомления. Работаем на основании этого закона. Не вижу. Банк меня о вас не уведомил. Вот я вас уведомляю. В письменном виде? В письменном виде, что банк может вам СМС присылать. Нет, меня интересует только в письменном виде. Ну хорошо, давайте по адресу регистрации будьте сегодня, привезем вам эти... Выезжайте бегом. Сотрудники быстрее. Привезут. Быстрее. Жду. Быстрее, а что, вы торопитесь куда-то? Конечно. Ну ничего, подождете, значит. Я разберусь, что я буду делать. Но не как тебя слушать, ну, ясно? С финансами своими вы не разобрались, а тут... У меня с финансами все в порядке. Я не вижу, что... Не для телефонной трубки только. Говорил тебе, сейчас все буду рассказывать. Три задолженности. И что? Скажи, все в порядке. Она тебя волнует, иди оплачивай. Иди оплачивай, раз она тебя волнует. Меня нет. Не оплачивать его ничего. Меня она не волнует и не беспокоит. Если она тебя волнует, иди оплачивай, я тебе говорю еще раз. Это ваша обязанность оплачивать. Мои обязанности? Конечно. Вы тебе сказать мои обязанности? Моя обязанность сварить, кушать и мужу ночью дать, ясно? Больше моих обязанностей нет. А ваши обязанности а на твоя обязанность смыться в унитаз, потому что говно всегда смывается в унитаз. Что это говно до хрена. Ожидайте, ты не думаешь об этом? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Валерия, я представитель Банка Восточный. Вы Инна Павловна, верно? Да, я. Очень приятно, Инна Павловна. Для вас действует сейчас предложение положительного характера. Это кредитование до 500 тысяч рублей по низкой ставке от 9,9% годовых. Также, Инна Павловна, вы можете оформить кредит в отделении банка, или мы можем доставить кредит мобильным агентам в любое удобное для вас место. Скажите, пожалуйста, интересно ли для вас данное предложение, в каком городе вы проживаете? Да, мне интересно предложение. У меня есть такая вредная привычка. Я беру и не отдаю. Как вы рассмотрите на мое предложение? Инна Павловна, на данный момент у нас дается кредитование, и можем подобрать для вас оптимальный ежемесячный платеж, чтобы вы себя ни в чем не ущемляли. Я не отдаю. Как вы рассмотрите мое предложение? Положительно? Если положительно, я подойду. Но я ничего отдавать не буду. А по какой причине вы говорите, отдавать не будете? Не хочу. Вычеркните мне, пожалуйста, из списка своего. Я уже вам это говорила. Я жадная. Хорошо. Я вас поняла, Инна Павловна. Всего доброго. До свидания. До свидания. До соединения с оператором. Оставайтесь на линии. Уважаемый клиент. ООО «МФК СМС Финанс» предлагает вам погасить ваш заем с уникальной скидкой до 100% от суммы основного долга. Для соединения с оператором нажмите 1 или позвоните по телефону 8 800. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания ООО «МФК СМС Финанс». Меня зовут Уразова Алена Викторовна. Разговор записывается на Павловна. Да, у вас должность какая? Специалист досудебного отдела. Вам звонок поступил по факту задолженности 78 515 рублей. Это сумма на закрытие на сегодняшний день. До 6 июня компания требует оплатить долг. Требование будет выполнено, а оплата поступит от вас. Что-то плохо требуете. Алло, связь прерывается, я вас не слышу, говорите громче. Плохо требуете, говорю. Так слышно? Плохо требуем, Инна Павловна. Ну, значит, вы, Инна Павловна, спокойно. Что спокойно? В добровольном порядке. А не если не добровольно? Регулировать данный вопрос. А если мне добровольно? Если не добровольно, принудительно деньги будете возвращать. Принудительно? Принуди меня. Давай. Принуждай меня выплачивать. Принуждай. А вы звонили для чего? Вы позвонили. Для чего, ничего не попутала? Сердиться. Позвонила ты мне сейчас. Позвонили. Давай, принуждай через меня. Я хочу, чтобы ты меня принудила. Ними, я там. Жду этого. Давай. А что еще хотите? Деньги принуждение хочу. Какие деньги? Я говорю, деньги ты не какие хотите. Деньги? Какие? Наши деньги. Какие ваши? Я у тебя из личного кармана взяла? Звоните, я у тебя из личного кармана взяла? А? Ну, зачем вы... Выезжайте бегом, я уже устала вас ждать. Здравствуйте. Здравствуйте. О, столичное агентство по возврату долгов. Меня зовут Березовский Андрей Александрович, специалист финансового контроля. Разговоры записываются. Инну Павловну я могу услышать? Слушайте. Угу. А, Инна Павловна, дату рождения, пожалуйста, вашим назовите. Нет. По какой причине вы отказываетесь? Не хочу. Угу. Инна Павловна, необходимую информацию вам предоставить? Предоставляйте. Так я должен быть убежден, что я именно с вами разговариваю. По фамилии моей. Ну, вы самостоятельно ее не назвали, вы подтвердили лишь с моих слов, поэтому необходимо, чтобы дату рождения назвали. Не хотите дату рождения, можете назвать серию, номер паспорта, допустим, угу. Часть. Все, что? Размер ноги, размер груди, надо? Да нет, Инна Павловна, эту информацию можете при себе придержать. Я бы назвала. Дату рождения необходимо. Лучше дату рождения назовите. Нет. А чего вы такое скрываете? Я ее не скрываю, я просто не хочу тебе ее говорить. Так а почему? Потому в чем причина? Что... Чего вы боитесь? Я ничего не боюсь, я просто не хочу. Нет желания. Ну, незаметно по вам, Инна Павловна. А что по мне незаметно? Так чего вы так ее скрываете, дату рождения вашего? Я не скрываю, я тебе еще раз говорю, я не хочу ее тебе называть. Ну, необходимо мне это насрать, сделать что там в целях информационной безопасности. Говори, что надо. Ну, Инна Павловна, давай. Не выражайте так, не хамите, некрасиво. Это я еще не хамлю. Если я начну хамить, у тебя уши в трубочку свернутся. Да не переживайте, Инна Павловна. Я не переживаю. Вы лучше дату рождения нет. С таким бы усилием называли. Нет. Ну хорошо, мне назовите, нравится допустим, тебя троллить. Число и месяц назовите. Еще что? Так а вы, Инна Павловна, что поговорить не можете адекватно, сдержанно? Я себя сдерживаю, представляешь? Ой, как я себя сдерживаю, чтобы тебя не послать подальше. Инна Павловна, очень здорово, что у вас получается. Так вот, тем не менее, дату рождения ваше необходимо услышать. Нет. Говори давай. В чем причина? Есть информация в отношении вас? Пока у вас есть возможность причина, переговоры провести с коллекторским агентством. Я не хочу тебе ее говорить. Не хочу. Причина. Так не хотите. Ну что это за детские отговорки, Инна Павловна? Вам это ведь не 7 детские лет. Отговорки. Сколько мне лет? Говорю, не 7 лет вам. И что? Ну не хочу, это так ребенок может сказать, которому 5 лет. Не хочу. Представляешь, я могу такое сказать. Я не хочу. Ну это абсолютно детская, нелепая какая-то отговорка. Давай, говори, что надо. Хорошо. А чего? Почему не хотите-то? Вы переживаете, вы боитесь или что? Кого я что боюсь? Скрываете? Сказать вам нечего. Ага, скрываюсь. Ну, Инна Павловна, я не знаю, видимо, ответить вам нечего. Я уже ответила, ты что, не понимаешь, не хочу я тебе ее называть. Не хочу просто, вот не хочу. Ну, хорошо, я теперь пытаюсь выяснить, по какой причине, что послужило-то. Я вам ничего плохого не сделал. Хочу информацию предоставить в отношении вас. Предоставляй. Так я вам объяснил, что нужно сделать? Я тебе объяснил, что не хочу. Купи слона. Честное слово. Инна Павловна. Купи слона. Ну, дату рождения назовете? Все спрашивают мою дату рождения, а ты возьми да купи слона. Инна Павловна, вы считаете, что для 39 лет это адекватное купи поведение? Купи слона, пожалуйста. Купи. Ну, купи слона. Инна Павловна. Купи слона. Хорошо, перезвоним, свяжемся все говорят, с вами перезвоним, позже. И никто не покупает по слона. По всем номерам, а ты возьми, которые купи... вы ранее оставляли, также свяжемся. Звони. С вашими друзьями, родными, и слона коллегами. У меня купи. Может, там кто-нибудь дату рождения вашего озвучит? Давай. До свидания. Чао. Ждите следующего звонка. Звоните, я с удовольствием с вами поговорю. И слона ты у меня купишь. Соберитесь, слона ты у меня все равно все-таки купишь. Вы поймите, пожалуйста, всю серьезность вашей ситуации. Не хочу я тебя понимать. Купи слона. Инна Павловна, вы силами соберитесь. У вас пока еще есть возможность переговоры провести с коллекторским агентством. Слона, покупай. Ты будешь брать или не брать? Инна Павловна. Бери слона. Ждите очередного звонка. Слона, будешь брать. Записывается. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Гетманская Евгения Михайловна, агентство финансовой и правовой безопасности. Как вас еще раз зовут? Меня зовут Гетманская Евгения Михайловна. Гетманская, ё-моё. Ага, дальше. Инна Павловна. Звоню по поводу вашего договора. Какая? Звоню по поводу должность, вашего договора. Я спрашиваю. По месту регистрации. Должен. Ты меня не слышишь, что ли? Гегманская или как тебя там? Должница. Алло. Здрасте. Пропущенный. Здравствуйте. Инна Павловна. Да. Специалист административного взыскания Поличкова Татьяна Андреевна. Ведется запись разговора компании МБА Финанса. Ой, МБАшки, какашки. Все сказали? Все сказала. Я за поводу вашего долга в компании. У меня нет долгов, говно. Запомни. 229 дней просрочка и 80 951 рубль к оплате. До 16 июня необходимо закрыть полностью всю сумму задолженности. Какой из трех дней оплата поступает? Я же тебе сказала, говно, у меня нет долгов. Иди оплачу. Это вы про себя? Про себя. Я очень рад. Это вот про себя, Инна Павловна. Про тебя, ты ж говно. Как же вы себя любите? Тебя-то я люблю, а ты овца себя, походу, не полюбила, когда пошла работать с говном, с калом. Это вы так себя любите. Давай еще потом про свою жизнь расскажете. Да я тебе ничего не собираюсь рассказывать. Уточните. А про твою говно я знаю жизнь. А квартира 18, ко мне приедет выездная группа. Вперед. Что-то долго едете? Угу. Навигатор купите, может, доедете хоть. Как ваш договор продадут, так обязательно они и приедут. Продадут, ага, продают. Семечки на рынке, дура. Как же вы себя любите? Я себя люблю, я тебе еще раз говорю, говно. Это ты себя не полюбила. Тебе твою жизнь рассказать? Оно смывается в унитаз. Иди, да ходи, смойся. И вы так каждый день делаете, я вам хочу... Я говно каждый день смываю, представляешь, с утра особенно, когда хожу, смываю в унитаз говно каждый день. А должник, оплачиваете ваши долги, потому что договор ваш выставит на электронные торги, когда будете общаться лично. Лично с кем? С организацией по договору цессии. Вы не коллекторы случайно? А, извините, вы же говно, точно. Мне надо не рассказывать, кто вы на самом деле. Потом будете рассказывать. На данный момент сумма долга ваша увеличивается в связи с дополнительными расходами по взысканию. Купи слона. Слона купи. И проценты. Слона купи, говорю. Давайте потом будете мне рассказывать. Все так рассказывают. Все так говорят. А ты возьми, купи слона. Все сказали. Слона купи. Все говорят, все сказали. А ты возьми, да купи слона. Конструктивный диалог. Все говорят, настраивайте конструктивный диалог. А ты возьми, да. Инна Павловна. То есть, да. Это вы, верно? Угу. Меня зовут Ушаков Сергей Сергеевич, компания Национальной службы взыскания. Разговор с ним записывается. Инна Павловна. Какая у вас должность? Менеджер по взысканию просроченной задолженности. Угу. Инна Павловна, а почему не оплачиваете сумму на рентген? Что не делаю? Не оплачиваете сумму на рентген. Гарнитуру, пожалуйста, подальше. Банк, почему сумма не оплачивается? А вас каким боком она волнует? Давайте корректно разговаривать. Я корректно разговариваю сейчас. Я с вами корректно разговариваю. Вам какая разница? Тон смените, пожалуйста. Ни за что, не подумай даже. Почему? Потому что. Я вышла? Кто сказал? Я никуда не выходил. Да. Банк. Лежу на пляжу, сообщил, загораю, банк, никому сообщил, не мешаю. О том, что вышли на просрочку, почему это случилось. Кто вам такое сказал? Докажите, что я вышла. Докажи, что я вышла. Можете на «ты» со мной разговаривать? Ты будешь всегда со мной на «ты», будешь на меня всегда на «ты», запомни. На ты, когда устраивался на эту работу, то уже шляпу перед тобой будешь снимать, что ли? Поклоняться тебе ты. Будем. На «ты» со мной. Ты, запомни, ну, ты, еще раз и «ты». Почему сумму не оплачиваете? Объясни. Какую сумму? Слушаю. Какую? Не помните? Вот я, у меня нет задолженности. Ты что, лечишься тут мне? У вас нет исполненных финансовых обязательств. И банком один сам. Докажи. Вышли на просрочку. Докажи. Еще 2 марта 2019 года. Доказывай, я тебе говорю еще раз, доказывай. На «ты» со мной разговаривать не нужно. Ты что, не слышал, что ли? Ты будешь «ты», еще раз я тебе говорю. Ты. Нет. Да, да. Нет. Объясните, пожалуйста. Ты в себя поверил? Работаете где-то? Нет. Я на пляжу, говорю, лежу, не хочу работать. Она что живет? Инопланетянин. На финансовые средства. Какие? Вы же не работаете. И что? Кто вас содержит? Они у меня с потолка падают, представляешь? Не бывает такого. Бывает? Давайте юрить не будем, хорошо, сейчас. Я не юлю, я серьезно, серьезно говорю. Вот сейчас я лежу на пляжу, отдыхаю, загораю. Домой приду, а у меня с потолка уже попадают деньги. Я соберу и нормально. На что живете? Я ж тебе сказала. На деньги. Кто вас содержит? Серьезно, давайте разговаривать. Дед Мороз. Давайте серьезно разговаривать. Кто вас содержит? Дед Мороз, я же тебе сказала. Нет, ну давайте серьезно. Напомню. Почему третий раз за неделю меня называют? А? Услышите, у вас что? Третий раз в неделю. С гарнитуры как плоховато, шипите. Не выдали лучше, что ли? Все так плохо в жизни у вас там? Ненормально, это нормально. Давайте вернемся к вашему вопросу. То у тебя гарнитура шипит, то ты сам хрен пойми, где в жопе сидишь, разговариваешь. Давай нормально, говори, как я. Громко, четко. Корректно разговариваю. Я корректно разговариваю, я тебя не понимаю. Нет, некорректно разговариваете, напомню. Потому что тебя не понимают, что там бубнишь тебе под нос. Еще и шипишь. Корректно разговариваю. Бля, ты что, дебил, что ли, я тебе говорю еще раз? Поскольку вы некорректно общаетесь. И что будет? Разговор. Прекращаем разговор. Вот я такая бессовестная, некорректно разговариваю. Ты мне еще раз позвони, ладно? Только гарнитуру новую купи.